Зовут меня Константин, фамилия Антипин, и кто помнит, занимаюсь я изданием замечательных книг, проект «Концептуал», ну и сейчас я представляю проект «Доброе детство». В ближайшие 58 минут мы с вами погрузимся в тему, скажем так, детской, семейной, поймем, что происходит у нас на разных уровнях власти, что происходит у нас немножечко в народе, что можно с этим сделать. Ну и я уже не буду проводить опрос, я понял, что большинство из нас это либо родители, либо бабушки, дедушки, и это прекрасно. Кликер работал буквально минутку, да. Можно и нужно. Классически вы все нам налаживаете, а потом наши вопросы или в процессе будем? У нас 57 минут. Диалог, дискуссия предполагается. Я предлагаю задавать по месту, я буду на них стараться кратко отвечать, а если останется место в конце, мы прям вот от души побеседуем. Я постараюсь презентацию достаточно так оперативно ее пройти. Вот. Поэтому, собственно, о чем мы с вами будем говорить. Мы поговорим с вами вообще, зачем нужны семейные ценности. Мы поговорим про эксперименты на детях, которые нам аукаются до сих пор. Мы с вами посмотрим, как. Мы с вами посмотрим... как может работать редакционная политика, если вы, не знали, наверняка вы знаете, что у каждого СМИ, у каждого издания есть своя редакционная политика, мы посмотрим, какая она может быть и что с этим делать. Мы посмотрим, какие в последнее время есть изменения в законодательстве, что есть хорошего, что есть не совсем. Посмотрим, как на это влияет, как на это реагирует, точнее, общество, то есть мы. Чуть-чуть поговорим про что такое гражданское общество, посмотрим, как, я вчера чуть-чуть затрагивал эту тему, как общественники, как активисты смогли сдвинуть, скажем так, некоторые позитивные изменения, ну и предложу некий проект координационного центра, в котором мы с вами сможем прям поучаствовать. Итак, поехали к первой части. Понятно, что все начинается с самого-самого детства, все наши проблемы, все наши сильные и слабые стороны, они идут родом из детства. Да? Ну, все помните, Ванечка не научился, Иван Ивановичем не научишься, к сожалению. А если научишься, это будет стоить тебе таких трудов, нужно будет себя, помните, такая картинка есть, там прям высекаешь себя из камня, да, вот эти все там привычки, вот, которые нужно будет менять, там, начинать жизнь с понедельника, это трудно. Ну, это правда трудно, я пробовал и регулярно пробую. Вот, это вот прям. Поэтому гораздо проще сделать все это в юном возрасте, и будет нам счастье. Вот, но сейчас, в принципе, немножечко меняется информационная повестка. Да, с началом февраля этого года мы все это почувствовали. Мы почувствовали, что мир, он как-то вот что-то начинает, тектонические какие-то серьезные сдвиги происходить. И в том числе происходит и в области семейной политики. Но прежде чем погрузиться, давайте вообще подумаем на тему, с точки зрения, если взять социум, если взять государство, да, зачем в принципе нужна семья, какую роль она выполняет, какие есть мнения на этот счет? Прежде всего, основа любого государства – это население, а семья – это есть маленькая ячейка общества. Население. Да, какую функцию она выполняет? Ну, да, если мы говорим с точки зрения государства, ну, да, это немножко звучит. Звучит так немножечко, да. Рождаемость, да, это все имеет отношение к, скажем так, производству. Демографическое. Укрепляет, да. То есть, смотрите, одна из таких функций, я полностью со всеми, кто сказал, согласен, это воспроизводить и передавать накопленный опыт. Из поколения в поколение, из поколения в поколение, из поколения в поколение. Это та функция, которую семья выполняет. Да? И слава Богу, и так сложилось, что он выполняет, и вроде как бы все довольны. Мы сейчас посмотрим, что не все оказываются этим довольны. У нас даже в кодексе правил семьи однозначно родители несут ответственность за развитие детей и подготовку их к будущей самостоятельной жизни. Да. И, на самом деле, можно же, в принципе, общество представить себе и без семьи? Или не можно? Вполне. Да, вспомнил пример, там, какая-нибудь Спарта, да, где роль семьи, она совершенно по-другому, понимаете? То есть можно, в принципе, себе представить общество где семья не будет играть такую роль, какую она играет сейчас. Вначале, сразу после революции, у нас там было тоже коммуны. Товарищ, господин, я все время вот товарищем пытаюсь назвать, господин Троцкий, да, вот эти все попытки назвать коммуны, вот это вот все. И это то, что на самом деле та повестка, которую пытаются сейчас определенные интересанты продвинуть. Вот. Кликер. Послушайте, конечно. Да, она инерционна, семья, понимаете? Она вот это вот фундамент, она вот скрепляет, понимаете? То есть она обеспечивает это вот... В том числе. Вот, то есть, ну, мы видим, что вот эта вот родовая история, она очень важна. То есть, понятно, за каждым из нас так много поколений. Мы несем их программы, их там стереотипы. Мы вот эта вся сила, которая за нами стоит и которую мы должны передать дальше. То есть, семейные ценности, которые, ну, по сути, вот образ семьи у нас составляют, это безопасное развитие и сохранение общества. И сейчас, в принципе, как я вижу этот выбор, либо у нас семья и семейные ценности, либо смерть в том виде, в каком мы это... смерть общества в том виде, в каком мы это знаем сейчас. Вспоминайте, я вчера говорил про планету Торманс Ивана Антоновича Ефремова. Да, то есть, вот если мы не будем защищать семейные ценности, для нас это может как бы очевидно быть, да, для кого-то нет, то из нас очень легко, поверьте, мы очень на самом деле пластичные, очень пластичные. Вот там, ну, Украина не даст соврать, понимаете. Буквально за несколько десятилетий можно превратить нас, ну, имея как бы определенные технологии, можно превратить нас, ну, практически во что угодно. И если вы думаете, что планета Торманс, какую он нарисовал Иван Антонович Ефремов, это, ну, какая-то утопия, это невозможно, это очень возможно. Понимаете? И нас, собственно, и готовят к тому, чтобы мы с песнями и плясками в 27 лет так или иначе уходили в мир иной и не нагружали эту планету зря, потому что экология, потому что перепроизвод... Ну, вот, ну, знаете, все эти там мульки, страшилки, лозунги вот эти вот все, под которыми говорят «убей себя, спаси планету». Коротко, понимаете? Да, вот. Поэтому либо семья, либо смерть. Я этот выбор вижу именно так. Давайте поговорим немножко про ту, скажем так, идеологическую начинку, с помощью которой вот это поле битвы, оно идет. Да. Если коротко, просто мы можем за регламент, да, а я обещал Кириллу, что я не выйду за регламент, и у нас 51 минутка осталась, поэтому да. Коротко, я постараюсь коротко отвечать и... Конечно, есть. А ее позиции, безусловно, утрачены по сравнению с тем, что было 100 и 200 лет назад, но она есть. И поверьте, ее можно обрезать еще дальше, и пока к этому есть, скажем так, все тенденции. И об этом как раз я сейчас и буду говорить. Конечно, она есть. Да, сейчас вклиниваются телефоны с их информационными потоками. Да, идет обрезание взаимодействия ребенок-родитель. Да, как бы у нас есть камера хранения в виде школы, детского сада, куда, ну, понимаете, да, процесс разобщения идет, но она все еще есть, она все еще значима, понимаете? Ювенальный фашизм все еще, не настолько пророс в наших головах, что для нас нормально, что мы взяли ребенка, полностью куда-то отдали и так далее. Поэтому семья есть, она еще важна. И я надеюсь, что это будет только усилиться. Перед чем мы вот к этой теме эксперимента на детях приступим. Я вам расскажу простую очень модель, как я воспринимаю работу нашего мозга и вообще, в принципе, нас. Да? Очень просто. Ну, по образу и подобию компьютера, чтобы нам было понятней. То есть мы и в детстве, и постоянно, особенно в детстве, записываем определенные прошивки, определенные программы в наш мозг. Да, ну, я думаю, это все понятно, да, в детстве там модели поведения родителей, модели поведения общества, они все прописываются из мультфильмов, фильмов. Ну, это, по сути, идет программирование нашего мозга, которое потом в более взрослой жизни и не только в более взрослой жизни, мы воспроизводим. И все, что мы делаем вокруг, это результат того, что, какие программы у нас, собственно, поселили нам, наши родители и наше окружение. Помните, как у Высоцкого, значит, верные книжки ты в детстве читал. Это вот про вот это. Значит, ты загрузил, грубо говоря, правильную ту прошивку, которая, ну, точно там, с моей точки зрения, она правильная, там кто-то может сказать, что она неправильная, это все неверно. Но не суть. В общем, вот такая вот история. И вот, помня это, давайте обратимся к эксперименту. Называется «Малыш Альберт». Кто-то слышал про эксперимент «Малыш Альберт»? Классно, спасибо. Для остальных расскажу. Доктор Ватсон, это не который с Шерлоком Холмсом, а другой доктор Ватсон, в начале 20 века, вот, провел такой эксперимент, который сейчас бы назвали бесчеловеческим. Он взял ребеночка из больницы, ну, вот примерно такого возраста, и его помощница каждый раз, когда ребенку давали что-то такое белое, пушистое, например, вот белого кролика, она издавала там жуткий звук «бабах», да? И таким образом выработала у ребенка условно такой рефлекс, когда ему, ну, в следующий раз, когда ему, ну, то есть это происходило какое-то время, и когда ему давали что-то белое и пушистое, что в принципе, ну, должно там вызывать умиление, как-то приятно, он плакал, боялся, кричал, ну и в общем у него была такая однозначная реакция. Да, ну а-ля собака Павлова, да, только на детской психике. Вот. Ну, в общем-то, ничего такого нового, да, то есть, в принципе, все понятно, да. Потом уже активисты, уже в наше время, 90-е годы, пытались разыскать вот этого малыша Альберта. Вроде как разыскали, но он, правда, уже умер к тому времени, это был уже конец 90-х годов 20 века. Но по свидетельствам очевидцев, вот этот товарищ Альберт, всю жизнь он боялся животных и, ну, в общем, неприязненно к ним относился. Да, но это еще раз лишний подтверждает тот факт, что мы, собственно, достаточно программируемые существа, особенно в юном возрасте. Второй был эксперимент «Малыш Питер». Это когда этот же доктор Ватсон, он уже переехал в Америку, его выгнали там из института, где он это вот пытался проводить. Но не за эти опыты, его выгнали там за другие вещи, за интрижку там с женатым, ну, то есть, в общем, за другое, скажем так, да, ну, нравственность у него была вот такая. Вот, и он наоборот, там так получилось, что у ребеночка, он из детдома его брал, у него наоборот была фобия к кролику. Ну, то есть так получилось-то. Ну, то есть так вот он выбрал такого ребенка, у которого была фобия кролика. И наоборот, он методом последовательных приближений, методом стимуляции добился того, что этот ребенок в итоге взял кролика на руки и нормально с ним, собственно, имел дело. Ну, о чем это говорит? Еще раз. Мы вполне себе программируемые существа. Почему я в том числе об этом доктору Уотсоне рассказываю? Потому что после этого, ну, ему было тесно в рамках научной деятельности, там было денег мало, он был человек такой амбициозный в этом плане, в материальном, и он пошел в рекламу. И все те знания, все те навыки, которые он получил, он применил в рекламе. И реклама изменилась. Знаете, как раньше рекламировали? Я пример условный. Порошок такой-то. Он стирает лучше всего, он не портит ваши вещи. То есть перечисляли характеристики товара, которые, ну, что они хорошие. Вы сейчас когда-нибудь слышали, что Кока-Кола там вкусная? Или нет, не говорят так. Как они рекламируют товар? Он, по сути, изменил рекламный рынок, когда он пошел, он стал там достаточно известным. Он применил те навыки, и он стал совмещать условный рефлекс. Он стал применять в рекламе вот эти вот имиджевые брендовые вещи. То есть, когда он совмещал, допустим, какой-то товар и, например, известную персону, да, какой-то товар и такое позитивное подкрепление. То есть он добивался того, чтобы когда вы смотрели на порошок или на что-то еще, у вас условно, ну, то есть вы ассоциировали это с чем-то. Это совершенно другой подход к рекламе, который переняли все, в том числе пиарщики, политтехнологи, да, и теперь у нас неважно, президент он, собственно, какой-нибудь Украины, он классный управленец, или он просто хороший актер, который может там вот это вот все, понимаете, медийно развлекать и создать какой-то образ, понимаете? Это, я понятно объясняю вот эту разницу, она важна, она теперь повсюду, понимаете, вот эта вот разница. Вот, и, собственно, как это используется, в том числе в семейной сфере, да, вот простой такой агитка такая, да, где впрямую пытаются связать рождение ребенка и нарушение здоровья, бессонные ночи, зависть, ты себе не принадлежишь, понимаете? То есть они пытаются совмещать образ семьи, образ детей и с чем-то, ну вот знаете, пытаются сделать, чтобы мы, когда говорили «многодетная мама, много детей», мы так морщились немного и думали: «Ой, вот это вот, знаете, маргинальные вот эти какие-то семьи, они плодятся там, нищету плодят, сами не знают кого с нами». Ну, знаете, это вот на это все работают шоу, такие как «Мужское и женское», например, да, где показывают, ну, вот там, когда там опека, что-нибудь, они регулярно показывают, вот регулярно показывают они эти истории, да. И вот ты смотришь на это и думаешь: «Блин, ну да, наверное, вот, ну». Ну, мозг у нас, понимаете, так работает, да, и ты хочешь, не хочешь. Я там к одному выпуску готовился, я 2 дня смотрел шоу «Мужское и женское». Я даже внутри себя почувствовал, думал: «Блин, даже вот собаки, я вот после этих, кажется, ну действительно, ну вот, вот так, надо, блин, компетентное родительство всем срочно ввести, надо ювеналку усилить, потом, ну вы посмотрите, что происходит, понимаете?» А если, ну, человек менее критично, да, это не отслеживает, это осаживается на подкорке, и так нам формирует определенное убеждение. Другой важный механизм формирования таких убеждений – это вот с помощью конформизма. Кто знает про эксперимент «Обе белые»? Ой, ну вот мало, я думал, больше рук поднимет. Обязательно посмотрите небольшой советский фильм, очень познавательный. Там и поляки тоже делали такие вещи. Кратко. Стоит на столе 2 пирамидки, одна белая, одна черная. Детки садятся вокруг, да, и по одному начинают спрашивать: «Машенька, там, какого цвета это пирамидки?» А она говорит: «Обе белые, а не белые и черные». А все дети подставные, кроме одного, один последний. «Петенька, какого цвета это пирамидки?» Петенька: «Обе белые». Там: «Васенька, какого цвета это пирамидки?» «Обе белые». И когда доходит опыт, очередь до реального испытующего, он неуверенным, дрожащим голосом говорит что? «Обе белые». Понимаете? Этот эффект называется, ну, то есть конформизм по-разному можно называть, да? Но суть в том, что нам очень важно быть частью круга, частью стаи. Ну, потому что раньше, да, выпасть из этого круга, из этой стаи означало просто смерть. Ну, просто ты не выживешь в одиночку. Это сейчас мы можем себе позволить, там, «Я самостоятельная женщина, пошел вон». Понимаете, или там «Мне никто не нужен, это общество, фи на вас», понимаете. А, ну, а мы же формировались-то многие-многие-многие годы, и не 10, и не 100, и даже не 1000. И вот те прошивки, они у нас очень сильны. И это просто используется, ну, например, вот так. Создали эффект отмены, ну, в английском есть специальный термин «cancel». «Cancel» кого-то. Например, Джоан Роллинг, блин, спасибо большое. Кто «Гарри Поттер» написал, да? Она в какой-то момент, несмотря на то, что она вроде как в повесточке была, там, ну, все как бы в тренде, она в какой-то момент стала говорить, что всего 2 пола существует, дорогие мои, а трансгендеры — это что-то ненормальное, да? Ну, то есть, ну, все-таки человек, у нее детки есть, да? Ну, нормальный человек, родитель. Ее отменили. Ее просто отменили. Ее перестали приглашать вообще куда-либо. На ее съемки собственного фильма, например, ее не пригласили, ее вычеркнули, понимаете? Ее, ну вот просто, вот ее нет. И это механизм, который регулярно применяется для того, чтобы, как бы, это вот страх, да, то, что тебя исключат из общества, понимаете? И это одна из таких их, скажем так, кнутов, да, с помощью которого они пытаются вот эту вот повестку нужную им держать. Ну и сейчас то, что нам пытаются, я только немножко матершиной слайд вам, да, приготовил, то, что пытаются нам продвинуть, нам пытаются нарисовать новый дивный мир, такой замечательный, красивый, да, и говорят: вот это вот единственный вариант будущего, да, и если ты хочешь туда попасть, ты должен согласиться с нашей повесткой, да, то, что, ну вот, дверь там Гэндальфу говорит: «Назови все гендеры и входи», он говорит: «Йоколан и Манай». А ему говорят там: «Это 14-й». Понимаете? То есть нам предлагают вот эту повестку и говорят: вот в новый дивный мир пропуск только вот такой. Соглашайся с нашей повесткой, что гендеров там столько-то, и там целый список, с чем нужно согласиться. Иначе мы тебя отменим, иначе ты будешь не в стае, да, иначе. Вот. Ну, собственно, вот классическая вот картинка, да, когда два мира, ну, я вам тоже его показывал, помните, там, Торманс и условно какой-то коммунистический мир, да, и нам вот, нам не рассказывают про этот, его вообще нет, его как бы отменили, понимаете, Ефремова не экранизируют, о нем не рассказывают, у нас Гарри Поттеры одни, у нас Звездные войны, почему Звездные войны, там вроде это про будущее, да, а помните, как начинается Звездные войны, кто помнит этот текст? Давным-давно! В одной далекой... К вам это отношение не имеет. У вас такого будущего даже не будет. Вам апокалиптика будет. А это просто сон наркомана какой-то. Это просто давным-давно в одной далекой галактике. Это не фантастика, это, ну, знаете, такие какие-то сны. А, вот. А, ну или еще один. Кто-нибудь про эффект Вертера слышал? Вертер. Класс. А, кто-то слышал, уже хорошо. Книжка была такая в 17 веке «Страдания юного Вертера». Да? Она была популярна, роман такой сентиментальный, ну, в общем, такой вот, очень захватил умы молодежи. И там в конце романа, там они в виде письменного романа, он кончает жизнь самоубийством, главный герой. И волна подражателей прокатилась по всей Европе, да, люди там, молодые люди стали одеваться, как он, там, желто-синие там цвета, ну, в общем, подражательство, и волна самоубийств прокатилась. И с тех пор его там, конечно, анафеме этот роман предали, там, сказали, это дьявол там и так далее, но это не дьявол, это, ну, то есть это обычная психология, да, этот эффект назвали эффектом Вертера, он очень... распространен, то есть известно, как бы, если показывают там самоубийство, то жди волну самоубийств. Вот недавно Netflix, который, слава богу, хлопнул дверью и ушел из России, туда ему дорога, провел эксперимент. Я это называю экспериментом. Сняли фильм «13 причин, почему он называется». Вот главная героиня этого фильма, это там она покончила жизнь самоубийством, и там 13, она ставила кассет, 13 кассет, и она прям вот рассказывала в разных роликах, почему. И она называла там «ты виноват в этом, в том, что ты там». Такие это чудные были истории, да. Ты там не так посмотрел, ты меня там забулил, ты там то, и вот 13 причин. И весь сериал про вот это самоубийство, понимаете. А он стал мега популярным на Netflix. И после этого... Что неудивительно, статистика самоубийств подскочила, и в ближайшие там, полгода как минимум 200, минимум по самым 200 дополнительных самоубийств произошло. Некоторые прям вот скопировали даже, в Бразилии там девочка точно так же себя убила, оставила 13 кассет. Знаете, что Netflix сказал? Когда там судебное разбирательство туда-сюда, и ему просили там как-то скорректировать, Netflix все сказал. Не доказано! Что самоубийство в апреле, не в апреле выпустили, как-то связанное с вот этим вот выпуском, понимаете? Не доказано, что это девочка, которая так же себя убила, вот так же, как здесь, она, в этом сериале. Она вот как бы, это как какое-то имеет отношение в сериале, и ничего не сделал Netflix, и точно так же продолжил. Можно добавить, да, здесь, может, кто-то считает эзотерику, эта девочка не могла смотреть этот фильм и сделать то же самое. Я даже, знаете, специально не беру вот такие вещи полевые, потому что к ним разные отношения общества. Я говорю про психологию, спускаясь на более такой понятный, научно доказанный, скажем так, уровень. Да? Поэтому я говорю про эксперименты и так далее. Эти вещи полевые тоже существуют, они тоже работают, да, но это как бы дополнение к тому, о чем я говорю. Вот. И, собственно, таким в том числе образом... Нас программируют. В общем, вывод какой из этого блока? Образы, которые нас окружают, и особенно наших детей, они формируют впрямую наше будущее. Они формируют наши мысли, поступки, привычки и в конечном итоге характер и судьбу. Ну, помните, да? Пожнешь поступок, посеешь привычку, пожнешь поступок. Пожнешь привычку, ну и так далее. Вот, собственно, так это все и происходит. И в данном случае вот это все знания, понимание психологии, основан тех, в том числе, экспериментов, о которых я рассказал, они используются против нас. Но, соответственно, можно же, как обычно, все то же самое использовать на благо. Все те же знания. Это же просто знания на самом деле. И вот я, когда начал заниматься издательством «Доброе детство», я, ну, то есть ощутил ту полноту ответственности, которую ты берешь, когда начинаешь детские книги издавать. Потому что, ну, я знаю, как у меня девчонки мои, да, читают, ну, что-то понравится. По 150 раз ты один и тот же сюжет прокручиваешь и прокручиваешь и прокручиваешь, и не надоедает, и не доест ни конца, пока ей там не нравится. Почему? Потому что ребенку важно пройти вот этот вот путь, да, испытать, ну, в психологии там катарсис, да, то есть вот эти эмоциональные переживания героя пройти, она вместе, она вживается в этот образ, ну, или он там, если парень у вас, да. Вот, то же самое с образами. Да, очень важно, какие образы будут в голове у ребенка. Либо это какой-нибудь хаги-ваги, вот эта вот история, да, либо нормальная, ну помните, как советские у нас мультипликации. Я называю это золотой век советской мультипликации. Да, это 50-е годы, когда были, ну, то есть, вот сутеевский тип иллюстрации, кто-нибудь Сутеева иллюстратора знает? Вот. Бальзам на душе. Потому что, ну, я считаю, что он именно заложил вот эту основу для вот этого золотого фонда советской мультипликации. Именно его стиль рисовки, если вы посмотрите, до него там разные были, в том числе такие околодиснеевские, а вот после него вот эти вот все там мешок яблок, ну, их много на самом деле. То, на чем мы росли, то, на чем, ну, мои дети в том числе растут, потому что я так с осторожностью им показываю какие-то другие мультфильмы по понятным причинам. Отвлекусь недавно, короче, про олененка хочу. Ну и супруга моя Вера поставила там Ника мультфильм 2008 года, диснеевский. Я прихожу с работы, что смотрит? Он говорит, Дисней. Я говорю, что-то, говорю, у меня нехорошие какие-то сейчас. Да нормально, я посмотрел, олененки, семья, все нормально. Ну я что, я же папа такой дотошный, сажусь рядом смотреть. И я понимаю, что там мама есть, ее сын, есть папа, который живет совсем в другой, ну, вообще, там, в другой долине, там, и так далее. А там есть другой папа, вот, с этим ребенком, да? Ну, в общем-то, 2008 год. Ну, обычные, собственно, ну, понятно, развелись. Сейчас это нормально, понимаете? Именно вот с помощью вот таких вот нормальностей вкладываются, да? Я говорю, Вер, а-та-та. Она говорит, ой, клик. А потом мне... 2 недели ребенок, он понял, что ему выключили, что-то там выключили. Он нас 2 недели доканывал, что могут быть 2 папы. Понимаете? 2 недели она, блин, посмотрела этот фильм там полчаса. Ну, она почувствовала, что мы тут выключили что-то. Ну, дети же, ну, вы понимаете, да? Да, а 2 папы, я говорю, Арина, папа, мама там, да, все. 2, понимаете, у нее эта вот парадигма засела, как бы, ну, ядреный ты пассатижи, да? Вот так, даже ты вроде стараешься, оно все равно получается. Я, собственно, к чему? Редакционная политика есть всегда, даже когда мы ее не видим. Особенно, когда мы ее не видим, да. И вот мы разработали критерии, я очень вкратце об этом говорил, сейчас тоже не буду об этом касаться, там для каждого возраста свой критерий, что нельзя, что нельзя. Да, основан на возрастной детской психологии, на научных данных. Как можно для определенного возраста там, показывать добро и зло, вот это для самого раннего возраста. Должен быть, ну, например, один критерий просто разберу, времени не так много. Там должен быть четкий критерий добра и зло. Не может быть у ребенка там, до 5 лет, нельзя ему показывать, что он был плохой, а потом стал хорошим. Он перековался там, да, или он такой серый, пограничный, он и плохой, и хороший. Нет, ты либо Змей Горыныч, либо Иван Царевич, понимаете? Нужно четко, вот это хорошо, это плохо. Это вот один критерий, их на самом деле много, и к иллюстрациям их много, понимаете? И это нужно соблюдать, если, ну, мы как ответственные родители хотим, чтобы наш ребенок имел четкие ориентиры. Понятно, что чем ребенок взрослее, тем нужно больше его переключать от цензуры к самостоятельному критичному мышлению. Но это другая история, я про нее сейчас не буду говорить. Да, чем взрослее, тем нужно его, ну, проводить, чтобы мы же не будем всегда его за ручку-то водить. Наша задача как родителей какая? Подготовить его к взрослой, самостоятельной жизни. Чем раньше, тем лучше. С глаз долой и сердце вон, да? Шучу. Плохая шутка получилась. Вот. Вот наша задача. Но база, вот когда он от тебя, вот он смотрит в твои глаза, и ты для него все. Мама, папа, вот все, царь, бог, вот вся вселенная, да, и он от тебя воспринимает не критичную информацию, ту, которую, а когда, ну, я просто книги, мы у нас, это ритуал там семейный, много читаем, да, и когда я читаю книгу, я понимаю, что я эту книжку усиливаю своей силой отцовской, понимаете, я проговариваю этот текст, она эти картинки запоминает, мои там девчонки, да. То есть я понимаю, насколько это сильно, насколько это важно, потому что я, блин, отвлекусь, не могу. У меня книжка была такая в детстве, как-то она попала. Это 80-е годы, когда там уже развал, вот этот все, ужас такой. И там она ужасная была, такая тонкая, ужасная книжка, и я запомнил, я всю жизнь пронес это. Чуфырята с чуфырем, что-то там пили чай там вчетвером, отвратительная книжка, меня от нее корежило просто, ну, то есть ужасные, там стихи, ну, ужас, короче, просто. Я потом во взрослом, когда начал заниматься, говорю, мам, слушай, помнишь такую книжку? Он говорит, блин, говорит, я ее тебе на неделю давала, смотрю тебя от нее таращит, я ее выбросила. Всю жизнь я эту книжку «Чуфурята с чуфурем», они у меня в голове, понимаете? Ну, она мне, ну, чем-то там, она, ну, то есть корявая, она страшная была какая-то, понимаете? Зацепила, что называется, да? Итак, просто набрасываю примеры к тому, что насколько важно те образы, которые у нас вокруг, особенно когда часто. Я до сих пор, я вам нарисую этот ковер, который у нас в моей однушке в детстве был в 33 квадратных метров. Я изучил там все эти, они у меня вот здесь. Думаете, это на меня не влияет? Понимаете? Влияет. Еще как влияет, понимаете? И те же самые образы, они точно так же поселяются у нас. И еще один пример, блин, я вот, что-то меня вот пошло, я потом пролистаю там про иллюстрации. И занимаюсь добрым детством, работаем с иллюстрациями, и одна из очень важных вещей – работа с иллюстраторами. Найти тех людей, которые могут вот это светлое, доброе, вечное в своих творениях, понимаете, мы рисуем, то, мы воспроизводим и рисуем в том числе то, что у нас вот здесь. Я порой там, ну, человек рисует, и ты понимаешь, о, это человек на диснеевских мультиках. Ну, ты видишь, как он этих котиков и собачек рисует, ну, потому что, ну, видно. Ну, сейчас они молодые пошли. Ну, то есть, ну, видно, что человек прям вот в детстве много смотрел диснеевских мультиков. У него кошечки и собачки такие только будут. И фиг ты от него добьешься чего-то другого, понимаете? Накипело. Продолжаем. В общем, критерии эти есть, я призываю и с ними ознакомиться, посмотреть, как мы это сделали. Возможно, у вас там добавления какие-то будут, но мы так ответственно подошли к этому вопросу. И по тексту, и по иллюстрации, вот, ну, самый простой вроде бы, но не всегда соблюдается, половая идентификация персонажей. Помните у нас, как в нашем советском детстве, девочка, она с косичками, ну это же нормально, в юбочке, ну, все понятно. Сейчас что? Девочка с каре, может быть, понимаете? Я не против каре. Я не против каре. Это всего лишь часть. Это не это, это всего лишь часть. Да, я только для малого возраста, это не это. Не берите как руководство к действию. Но мы должны закладывать... Ну, то, что все-таки по классике длинные волосы, юбочки. Потом ты же вырастешь, ты уже там вот сможешь, что хочешь. Но в детстве нам нужно это закладывать. Иначе вот эти ролевые модели, они будут сбиты. Понимаете? И станет еще одним вытащенным кирпичиком, который потом Иван Ивановичем сложно будет ставить. А, вот. Ну, соответственно, мы как вот издательство «Доброе детство», да, у нас задача, вот, собственно, такая миссия развивать критическое мышление у родителей, в принципе, вбрасывать эту мысль, что мы должны осознанно подходить к информационному пространству наших детей, это нас потом, вы так убережете своих детей. Это не очевидно, но это так важно. Мы изучаем, как книги и медиа на детей влияют, в том числе там, с проекта «Научи хорошему», Дмитрий будет позже выступать. Сотрудничаем. Ну, естественно, выпускаем полезные книги для детей. Вот, кому интересно. Я еще раз повторю. Если было издательство, куда я мог прийти и закрытыми глазами выбрать книжку и дать его ребенку, я бы, наверное, этим вообще не занимался. Понимаете? Но, к сожалению, такого издательства нет. Поэтому я решил, ну, надо самому, значит, сделать. Вот. Ну, в общем, выводы такие. Внимательно смотреть за тем, что ребенок смотрит, читает и играет. Потому что это программирует не просто его отдаленное будущее, но и те проблемы, с которыми вам потом придется столкнуться в подростковом или там неподростковом возрасте. Наша задача, особенно в младшем возрасте, окружить его созидательными образами, чтобы нам потом проще было с этими моделями поведения. Опять я вам пример расскажу. Блин, меня что-то прорвало. История, короче, у меня старшая. Что такое-то, она, ну, ей 4 года с половиной уже, да, ну, мы ей показываем уже детские советские фильмы, воспринимает, длинно так, интересно, может смотреть. И там что-то в каком-то в фильме или в мультфильме, я сейчас не помню. Там была история, там сюжет с честностью связанный, да, то, что там персонаж или мультфильм, не помню. То есть, ну, он что-то набедокурил, сокрыл, мучился, ну, помните, да, а потом вот, ну, по классике, а потом рассказал, ну, там, и честно поступил. И вот история, она набедокурила, что-то разлила там, да, а меня не было дома. А Вера, супруга моя, подумала, что это младшая сделала. Ну, а та же не скажет, там, 2 года, да. Она начинает ее ругать там туда-сюда, ну, а старшая потом пришла, сказала, нет, это я, там, это. Я прихожу с работы, и первое, что она мне скажет, там, папа, я сегодня честно сказала, понимаете? Почему она так сказала, да, потому что, ну, она вот эту модель видела, да, и, а мы просто недавно только показывали ей, да, ну, и вот она. То есть, если хотим, чтобы нам было меньше проблем с нашими же детьми, если мы хотим, чтобы они были нормальные модели поведения, ну, проще окружать их правильными информационными образами, моделями поведения. У нас осталось 24 минуты, и Кирилл Евгеньевич уже посматривает на меня, а я только разгоняюсь. Нет, я начал в 10 и закончу в 10 минут, да. Собственно, коротенько расскажу про изменения в законодательстве. Сейчас много изменений в законодательстве, большинство из них позитивные. Там взять только указ президента 9 ноября, где он в принципе, наконец-то, мы рассказали, что значит черное, что значит белого. До этого мы в информационной войне просто не участвовали. Это было страшно. Мы, нас, как мальчика, так нас били. Да, мы просто не участвовали. У нас не было никаких ориентиров. Наконец-то сказано, это хорошо, это плохо. Кто не читал, почитайте, либо там ролик мой на эту тему посмотрите. А, да, я, простите, пожалуйста, Владимир Владимирович. Владимир Владимирович, я, к сожалению, белорусское законодательство не отслеживал, не знаю, что здесь происходит. Я, все, что я говорю, касается российской как бы, темы. К сожалению, я в этом отношении не подготовлен, и я про Беларусь ничего не могу сказать. Все знают, чей это указ. Да. Вот. Соответственно, что сейчас происходит? Ну, то есть сейчас не самая лучшая история. Наш любимый фонд кино, который спонсируем мы, вроде как, издает такие фильмы, выпускает, что, в общем, я даже на них акцентироваться не буду. Ну, все, наверное, вы слышали про закон против пропаганды ЛГБТ, там было много вою на болотах. Вот, я тоже на этом акцентироваться не буду, ибо время и тайминг... Ну, ладно, коротенько, да. А мы уложимся. Прекрасно. Это вот в самом конце у меня обязательно будет. Как вы думаете, для кого эта книжка? Для какого возрастной категории эта книжка? А, внимательные, да? Внимательные, это правильно. Написано 18+, для внимательных было. Но по оформлению, ну это явно не 18+. Да, по оформлению явно подросток. Я вот просто коротенько, вот этот Медина Мираев, топовый автор, реально очень популярный автор, рассказывает про любовь мальчиков с мальчиками в этой книжке 18+, понимаете? Официально законы соблюдены 18+, но оформление, сама тематика, там про школу рассказывается, да, это, ну выпускаются... Эти, канцелярка, тетрадки, дневники, линеечки, вот с этими, с героями, понимаете? И они стоят вообще там без всяких возрастных ограничений. Откуда эта вся история пошла? Тоже лично немножко. Мне сотрудницы, у нее есть это, племянница, она приносит и рассказывает, что вот ей очень нравится читать про мальчиков, любовь с мальчиком. С мальчиком девочка 11 лет, понимаете? Она вот эти книжки притаскивает. Еще один пример, что-то меня проперло опять на примеры. Товарищ мой Алексей Сучков, психолог, и у него коллега есть, рассказывал тоже недавно мне в интервью, коллега есть, он там преподает рисование в школах, и приходит ему то ли 10, то ли, ну, что-то в этом, девочка, и приносит книжечку, говорит, я хочу, журнальчик такой небольшой, я хочу рисовать, как здесь, а там всякие пони, там вот такая вот детская тематика, и они занимаются половыми актами, там, с такими вот... принадлежности там большими, понимаете, да, и это все издано так красочно, говорит, ну, она не понимает, что это, ну, как-то, она просто приходит на белом глазу, говорит, я хочу вот так же рисовать, там, научите меня, вот, я к тому, что законы не всегда работают так, как должны работать, сейчас много чего происходит в этом направлении, а прокуратура часто отвечает, знаете, ну, мы пишем там письма какие-то, она отвечает, При выборочном мониторинге в сети интернет тролливали сайтов организации, реализующих печатную продукцию, установлено, что книжная продукция тролливали реализуется со знаком информационной продукции 16+. Прокуратура говорит, они поставили 16+, реализуются, что вы от нас хотите? Все нормально, понимаете? Вот. Ладно, это я, мы не будем. Про указ, который очень важный, 9 ноября, мы тоже не будем. Вкратце, мы говорим, что хорошо. Жизнь, достоинство, права, свобода человека, патриотизм, гражданственное служение отечеству, нравственное, крепкая семья, созидательный труд. Да, и мы говорим, что плохо в этом указе говорится. Пропаганда эгоизма, вседозволенность, мне там очень понравилось. Приоритет духовного над материальным у нас устанавливается, понимаете? В кои-то веки. Это прям очень, очень порадовало. В общем, вывод какой? Время изменилось, у нас созданы законы, указы, которые защищают семейные ценности и наше общество. Но это начало пути. Почему? Потому что, давайте посмотрим, я вот ролик там делал, про как раз про эти указы, про эти все дела. И я не буду вам комментарии все зачитывать, они не ботов. Я знаю, ну я умею отличать ботов от не ботов, да, за время там столько лет информационной работы. И там люди пишут общий комментарий в стиле. А на заборе тоже написано, все эти указы, они все не работают, это филькинограмоты. Ну, понимаете, вот это настроение. Это реальное настроение общества. Почему? Да потому что у нас столько лет это все не работало, да, и вдруг мы такие, как бы, а мы говорим сейчас, вот указ, и нам, естественно, общество говорит, да, это, знаете, это все для повышения рейтинга, это все там туда-сюда и так далее. Вот, к сожалению, такое есть. Есть такое понятие выученная беспомощность, которое нам внушили, понимаете, вот эти стереотипы, они очень важные, я сейчас расскажу, почему очень важно их перестроить у себя в голове. Такой синдром выученной беспомощности, когда... У меня складывается, ну, можно с любого его круга начинать, складывается какое-то отношение там к человеку либо к событию. Я проявляю через, ну, как бы действия, через какие-то там сигналы. Люди воспринимают, ну, то, мои проявления. Вот. Ну, естественно, дают мне обратную связь, и мое первоначальное ожидание подтверждается. Да? Ну, то есть, и мы сами себя, как и говорим, а эти указы не работают. Так же себя ведем, потом смотрим, о, он не сработал. А я правильно, значит, думаю, я же, они же не работают, видели, не работает, да? Все просто происходит так, как мы на самом деле, какая установка у нас есть в голове. Если мы будем думать, что это не работает, мы, ну, как бы, ну, оно и не... Вряд ли будет работать, пока не будет кто-то другой, кто думает, что это работает, я сделаю так, чтобы это работало. Вот, собственно, у нас выбор, да, мне просто нравятся вот такие вот картинки. Да, который спал. У нас выбор. Либо вот, вот так вот мы к этому всему относимся, либо вот так, как Руслан с Людмилой, понимаете, берет и ее на коне. Эй! Вот. И этот выбор на самом деле происходит вот, вот здесь он происходит, понимаете? Вот, вот здесь происходит. Это важно понять, что не кто-то там, где-то там за нас что-то там решает. Нет. Есть еще один очень важный такой стереотип, миф, который нам пытаются навязать. Это вот как в серии, знаете, там, многодетная мама, да ты ничего не решаешь. Да вас вообще меньшинство, понимаете, там все уже решено. Вот эти там едорасы, они там уже все решили, их там много, вот знаете, такое ощущение складывается, как будто мы такие партизаны тут. Нас немцы оккупировали, мы такие тут сидим, думаем, блин, сейчас они там вот... Понимаете? Нас пытаются вогнать вот в такое ощущение, что нас тут мало, да. А у них вся сила, у них вся власть, а мы тут ходим, мы должны там отстреливаться как-то, а тут полицаи ходят. А на самом деле это не так. Не буду уже об этом рассказывать. Это уже по регламенту мы не влезем. А, как вы думаете, за что вышли эти люди в Париже? Митинг такой. Много-много-много тысячный. Да, они вышли за семейные ценности в Париже, вроде там логово вот этих вот всех вот, да, нет. Ну, про Белград я вообще молчу. Даже в Америке, понимаете, есть такая организация, PAN America, которая, ну, прям там за либеральные, либеральные, она, в общем, такая международная, да, она сетует, знаете. По данным группы PAN America в течение 2021-2022 года было запрещено к выдаче более 1600 наименований книг, сообщает, ну, вот, это 1600 наименований книг, не просто книг, а номенклатурных наименований книг. Это те наименования книг, которые запретили сами родители, потому что там содержалась всякая нетрадиционная история, скажем, мягко, понимаете? Даже в Америке людей обычных, нормальных, ну их все равно большинство, понимаете? А нам пытаются сказать, что нет, все решено, все не так. Вот. Но, не считая, что у нас большинство, мы то есть запуганы, подвержены паническим настроениям, упадническим, думая, что все пропало и так далее. А их больше. Слава Богу, что это не так. Давайте я сразу перейду к делу, да, помимо того, что я похвастаюсь своими соратниками. Дмитрий Раевский будет выступать, по-моему, на этой же секции, да, у нас? Сейчас выступает, да, отлично. Олечка Александровна наша Будина, да, свет наш, Александра Машкова Благих, ваш покорный слуга. Вот. Нет, это я хотел рассказать вам, что делают с той стороны наши идеологические оппоненты, как я их называю, да. Очень классные ребята, импичмент президенту нашему. Классно, реально, я вот прям вот проникся, как они делают. Очень четко сделали, помимо импичмента, у них вот когда там вот этот вой на болотах был, насчет там пропаганды ЛГБТ, запрет, все дела, они создали прям инструкцию, такой классный сайт, где нужно, можно было просто подавить на депутатов. Очень просто. Они заходишь туда, выбираешь депутата, выбираешь свой округ, заполняешь данные там свои, автоматически там система отправляет сообщение, помогает им. Ну, это все несложно, видите, они такую форму сделали, чтобы их, так сказать, тех, кто вот не за традиционные ценности, тех, кто против, да, за вот это разнообразие, да, они могли легко направить сообщение депутатов, депутату, да, и те получили и подумали, ой-ой-ой, как много людей, которые хотят, чтобы у нас были мальчики с мальчиками там, да, ой-ой-ой, наверное, не надо принимать этот закон, это на самом деле весьма рабочие. Они молодцы. Вот что у них есть, что не отнять, это маркетинг и техническая айтишная сторона вопроса. Стоит поучиться на самом деле, что мы и делаем. И они потом пишут. 30 тысяч пишем, а уже 40 было потом. Против Путина там и так далее. Такой красивый заголовок, понимаете, насчет чего. Ну, неважно, отправлено, не отправлено, это вопрос другой. Но они такие механизмы делают, дают возможность, так сказать, своему гражданскому обществу вот так вот проявить, а потом еще медийно об этом красиво заявляют. Молодцы. Ну, вы же помните тезис, что нас больше? Да, если уж они со своими там коллегами, да, могут такие вещи делать, а если мы так будем делать, да? Вот. В общем, вывод какой? У наших недругов есть отличные способы консолидации их меньшинства, но активного меньшинства. Они там, умеют завести вот этот движ, да? Они слаженно, достаточно смело, знаете, так активно нападают. И кажется, что ой, на меня тут там налетели. А их немного, просто они активны. Вот. Ну, нужно взять пример у них и использовать их же оружие против них. Вот вам пример. Поправка Конституции. Помните, Конституцию мы там поправляли, да? Давайте прочитаем. Важно. Дети являются важнейшим достоянием России. Дети – достояние государства. Дети – достояние России. Если вы не прочувствовали, какую закладочку это в себе несет, дети принадлежат государству, являются его достоянием. Ну, вроде как бы флёр такой, понимаете? И благодаря, я просто, это конкретный один пример. Я почему его взял, потому что на уровне, извините меня, Конституции это произошло. Почему? Не просто так это произошло, это изначально был текст. А потом вот было много-много вот таких вот звонков, таких же обращений, писем в Госдуму. Ну прям вот много их было. И знаете потом, как стал текст? Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики Российской Федерации. По-другому звучит. Вроде как, может, смысл может показаться тот же, но он не тот же. И именно вот на таких вот разностях работают вот эти вот ребята, понимаете? Вроде как бы про детей, про что-то хорошее сказано, да? Но какой разная начинка, какой разный смысл? Или другой момент, да? То есть точно так же были отменены экспресс-суды, когда они лоббировали там изъятие детей за 24 часа. Без суда и следствия могли изымать детей. Часто изымают без судов. А по этому закону, по экспрессу, там могли за 24 часа, просто там этот сотрудник там шлепнул бы свою подпись, понимаете? И любого вашего ребенка могли забрать просто потому, что сейчас-то забирают, сейчас многие не знают, что творится с опекой, сейчас мрак и ужас с опекой. Очень, очень страшная тема, я сейчас не буду об этом говорить. Или закон о семейно-бытовом насилии, там, так называемый закон о шлепке. Понимаете, когда, ну, то есть, они всегда под видом, знаете, вот насилие в семье, там, туда-сюда, когда они хотят, чтобы вы семью, вы же помните, изначальная цель какая? Убрать нафиг семью. Торманс, торманс нам нужен. Они хотят в семью, вот это государственный надзор, чтобы там в нижнее белье к тебе могли зайти, залезть, вас там туда-сюда, детей и так далее. Вот, ну, про изменение Конституции я уже говорил. Ковидные вот эти вот все календари, прививки, ну уж так это фармлобби тащило, понимаете, и казалось бы, такие там деньги вложены, столько усилий, влияния, так его протаскивали с помощью все того же механизма, о котором мы сейчас говорили, это все удалось отменить, и у нас нет в нацкалендаре прививок от ковида только потому что каждый, кто в этом участвовал, по чуть-чуть, понимаете, написал письмо, позвонил в приемную, написал комментарий в соцсети соответствующего чиновника или, понимаете. И когда это вот один комментарий, ну что ты, кому ты, что ты такая? Володин, помните, эту историю сделал, открыл в телеге. Кто помнит, тот помнит, комментарий он посмел открыть в телеге. На 400 тысяч он там потом с 600 опять до 300 что-то прыгнуло тысяч, ну, порезали там, короче. Он, наверное, уже не ожидал таких реакций, понимаете? Это показатель. Какие законы принимаются? Только те, я об этом говорил, это важная мысль, которые, с которыми мы с вами согласимся и будем исполнять. Ну, я как руководитель вам скажу, я не отдам приказ, ну, распоряжение какое-то, если не буду не уверен, что его нет возможности исполнить, его не исполнят, понимаете? Я только такие приказы буду, ну, потому что если я скажу, так, все идем там на Америку сейчас, встаем прямо сейчас, пошли. Ну, представляете, ну, мы же не будем, никто в здравом уме такой приказ не отдаст. Точно так же и здесь. Отдаются только те, принимаются только те законы, против которых мы не пойдем, потому что беспорядки никому, слава Богу, не нужны. В общем, позитивный пример побед гражданского активизма много. Просто, ну, те, кто не погружен в эту сферу, да, это немножко за кулисами как бы происходит. Но оно происходит, поверьте, даже, ну, даже на уровне, я что говорю, если уж Конституцию мы смогли пролоббировать изменения, да, то ну и законы какие-то останавливали. Сейчас вот закон 10 сенаторов, дай бог, дожмем мы этих собак. Хороший закон, он там опеку прижимает прям вот дай бог. А, вот, не только в общем по региональным каким-то конкретным событиям, но и на федеральном уровне, включая изменения Конституции. А, я вот вчера рассказывал еще раз об этом. Расскажу, как раз 2 минутки и 5 минут нам поговорить. Изначальный проект указа Владимира Владимировича от 9 ноября предусматривал создание межведомственного координационного центра. Я тут вам коротко, ключевые, он гораздо дольше там про этот межведомственный координационный центр говорилось. Выработка стратегических подходов, подготовка предложений, формирование механизмов, мониторинг достижения целей. Я не буду дальше читать. То есть это конкретный орган, которым должен выделяться и финансирование, и полномочия для того, чтобы этот указ реализовывать о духовно-нравственных ценностях. Помните, что с ним стало? Все абзацы, страница там была про это, да, его просто выпилили, не дали туда, понимаете. Даже, казалось, президент сам подписывает, а ему не выдернули идею координационного центра. И вот я, когда готовился, эта идея координационная возникла еще до того, как указ был подписан, до того, как я о нем, в принципе, узнал. Но когда я вот узнал эту историю, то, что он был, я думал, блин, ну действительно, теперь уж, ну уж, сам Владимир Владимирович захотел, но не смог, я это понял, по крайней мере, именно так, то, ну уж, нам с вами сам Бог велел, значит, этот координационный центр создать, который бы вырабатывал инициативы, проводил акции, устраивал опросы. Опросы – важная история. Кто помнит историю с нашим ВЦИОМом, который вроде государственной организации, нет? Который разразился таким постом, такой пост был к тому, что от нас уезжают люди с нетрадиционной ориентацией, как же мы жить будем-то? Нет, никто не помнит эту историю. Официальный госорган, кто верил еще опросам ВЦИОМа, почитайте, какая у них, говорят, политика, понимаете? Отрыв берет. Вот. Кто бы составил обращение граждан, доводил это до всех неравнодушных, вот. Так, чтобы все эти неравнодушные участвовали в этой активности. Там же сейчас 21 век, там немногое нужно. Кликнул, подписал, отправил, позвонил, написал комментарий. Вот. И таким образом мы воздействовали и на власть, и давали бы информповоды СМИ для того, чтобы происходили реальные изменения. Вот, все, кто заинтересовался, подписывайтесь. Константин Антипин. Мы с вами вот такой координационный центр будем делать и проводить реальные изменения в жизнь. Потому что, я еще раз, как бы это важный момент. Часто у нас такая в головах, я даже сюда вот с товарищем ехал, да, в голове такая партизанское, знаете, такое мышление. Это важно, это партизанское мышление убрать. Когда мы такие сидим, тут там подполье, немцы, понимаете, а мы тут отбиваемся как-то, выходим на какие-то акции. Надо изменить это мышление. Государство нам должно обеспечить. Есть даже на самом верху спускаются инициативы, и их наказывают за то, что они это не делают. И наша задача снизу показать, да, нам эти инициативы любо, по нраву, да. Понимаете, нам нужно дать обратную связь, чтобы вот те, кто эти инициативы сверху проводят, ну они проводятся, они стопорятся на вот этой прослоечке определенной активного, скажем так, меньшинства, которое пытается сделать вид, что их большинство. И нам нужно снизу это давление создать, чтобы оно было с двух сторон, чтобы произошли реальные изменения. На этом официальную часть доклада окончил. Спасибо за ваши глаза, спасибо за внимание. У нас есть 4 минуты, может быть, у кого-то есть какие-то вопросы. Да, если можно, это в микрофон. Спасибо, я здесь еще поговорим, да. Вот моя визитка, у меня личной, к сожалению, визиточки нет. Да. Валерий Иванович, спасибо большое. Я здесь еще буду, поговорим. Если вопросы на всех есть, вопросы на всех есть, буквально, да. Вопрос сейчас спикеру. Смотрите, то, что мы сейчас пытаемся запустить, вы же поймите правильно, да, мы же не какая-то, знаете, организация там такая, да, вот точно так же вот я сидел такой, смотрел на это все и думал, блин, и вот решил выйти вот сюда, понимаете, и обратиться, поэтому что мы с вами сделаем, то и будет. Вот и все. То есть здесь очень много зависит от, ну вот вы говорю, придете, говорит, я вот хочу конкретно в этом регионе вот так. Я говорю, вот у нас есть такая-то площадка, у нас есть такие-то инициативы, я могу сделать то-то, то-то. Если у меня там регулярная передача, там ну сколько-то там 10 тысяч человек там в неделю там их смотрит, ну уже какой-то ресурс. Какая-то часть из этих человек будет это делать, писать, давайте это вместе делать, так что не 10 тысяч там смотрел, а 100. А потом активно участвовал в этом не 20 там, как сейчас, а 100, а потом 1000, понимаете? То, что мы сделаем, то и будет.